Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, изучая библейскую историю Ветхого Завета, ее страницы, касающиеся царствования Соломона в Иерусалиме, мы замечаем одно интересное обстоятельство, а именно, анналы истории почти ничего не говорят о подробностях постройки величественного дворца Соломона, который строился 13 лет. Но много важных описаний говорится о строении храма, который был сооружен в течение 7 лет. Вторая книга Паралипоменон, 8 глава, 1 стих свидетельствует, что строение их было 20 лет. Таким образом, почти половину лет царствования Соломона. О дворце его есть данные, что он находился в южной возвышенности горы Мария между храмом и Сионом. Дворец его был необычайно богатый, сложный и красивый, вмещавший в себе государственные комнаты, место жительства дочери фараоновой, его жены и самого Соломона. Эти здания были окружены стенами, шедшими к северу, к Сиону, Иерусалиму. Таким образом, храм и дворец были защищены стенами столицы Израиля. Для этих больших и сложных строений Соломон мобилизовал 153 тысячи человек, как свидетельствует книги Паралипоменон. Это были иностранцы, люди племен, жившие в Израиле. Вторая книга Паралипоменон говорит так. «И Соломон перечислил всех чужестранцев, живших в Израиле». 2 глава, 17 стих. Он взял метод фараона в отношении начальников над ними. Из этих же людей были над ними надзирателями 3600, которые побуждали народ к работе. Вторая книга Паралипоменон, 2 глава, 18 стих. Но над ними были, несомненно, начальники, надзиратели из израильтян. Носильщики и каменщики составляли эту большую армию рабочих. Древесный материал доставлял царь Тирский водным путем, а потом с великими трудностями везли и тянули его в Иерусалим. Без модерных приспособлений какая трудная задача лежала перед строителями и простыми рабочими. И мы уверены, что об этих людях Соломон заботился и о семьях их, дабы никто не голодал, как евреи страдали в Египте при приготовлении кирпичей для фараона. Соломон начал строить храм, как только укрепился на престоле царском, потому что желание отца Давида было, дабы он построил величественный храм. 1 Паралипоменон, 22 глава, 5 стих. Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который выстроит для Господа, должен быть величественен. Относительно плана построения храма, в техническом отношении принимали участие известные знатоки больших строений, но расположение внутреннее в отношении святыни, скинии, вероятно, Давид получил Духом Святым от самого Господа. 1 Паралипоменон, 23 глава, 12 стих. Также касательно служения священников и левитов, чередование их служения и другие детали. Храм был построен по образцу древней скинии. Святилище является местом, куда входили священники для служения, где были светильники и стол хлебов предложения. Святое святых было отделено завесою дорогой ткани. Она разодралась надвое сверху донизу, когда Господь Иисус умер на кресте Голгофском в знак доступа грешников к Богу по благодати Божией ради искупительной смерти Христовой. Во святом святых находились скрижали в ковчеге и манна, нетлевшая чудесно все эти столетия. Все это прообразы о Христе Иисусе. Конечно, По сторонам были и другие дворы и горницы, место принесения жертв, омовения рук священников и левитов. Подробности об этом мы находим в книгах Паралипоменон и Царств. Следует помнить, что внутри и снаружи храм Господень был выложен чистым золотом. Красота и сияние его были величественны. Третья книга Царств, 6 глава, 11 стих. При сиянии солнца на него нельзя было легко смотреть без задымленного стекла. Расходы были велики, по тому времени астрономические. Израиль и Соломон в те дни были богаты золотом, серебром и драгоценными камнями, но точной суммы этих богатств анналы истории не передают. Мы можем только приблизительно приходить к выводу об их весьма большом размере. Торжественное посвящение храма. Соломон в молодости, как мы уже говорили раньше, был весьма богобоязен и пребывал в молитве. Только в годы преклонные, при скорби, его духовная жизнь ослабела из-за жен идолопоклонниц. Он исполнял при строении храма все Богом данные детали, и сказано, он строил дом и закончил его. Третья книга Царств, 6 глава, 9 стих. И после этого пришло слово Господне к нему. «Если ты будешь ходить по уставам моим и поступать по определениям моим и соблюдать все заповеди мои, поступая по них, то я исполню слово мое, которое я сказал Давиду, отцу твоему, и буду жить среди сынов Израилевых, и не оставлю народа моего Израиля». Вторая книга Царств, 6 глава, с 11 по 12 стих. Услышав эти слова Бога, Соломон приготовился к посвящению храма Божия. Первым главным актом посвящения храма было перенесение Ковчега Завета из Скинии в городе Давида, в храм Господу на Мариима, Сионе. Избранные священники на шестах перенесли святыню Ковчега. При торжестве народа во святое святых храма, которое было обложено всецело чистым сияющим золотом. Священники поставили его на престоле. Крылья золотых херувимов простирались над ковчегом. Шесты священники взяли из святого святых в знак, что это постоянное место святыни ковчега. После этого были совершены многие жертвоприношения в таком великом числе, что ни передать, ни сосчитать для народа не было возможности. Трудно описать торжественность и благоговение, при которых совершалось перенесение ковчега в храм, а также принесение жертв Господу, сознание грехов народа и временного покрытия невинными жертвами. Все это, включая Ковчег Завета, являлось тенью, прообразами Спасителя Господа Иисуса Христа. Его пречистой крови, пролитой на кресте за грехи Израиля и всего мира. Священники, главы колен Израиля, старейшины и весь народ в благоговении стоял на горе Мария, ожидая появления на дороге к храму священников, несущих ковчег Завета из города Давидова. О, какое величественное зрелище! Какой страх перед живым Богом наполнял эти тысячи народа, ожидавших приближение священников со святыней. Не так ли будет и в тот славный день, когда Бог приготовит Израиль для встречи с Христом, Мессией и Спасителем, когда Он явится во славе Своей в Иерусалиме? Не поддается этот величественный день описанию человеческим разумом и пером. Народ падет пред Ним в смирении и хвале. Они воззрят на того, которого их предки пронзили, отдали на крестное распятие. Сравнивая третью книгу Царств, восьмую главу, и вторую книгу Паралипоменон, пятую главу, мы видим, что трубные звуки левитов и пение хоров наполнили воздух, когда священники вносили ковчег в храм. Облако славы Господне явилось Израилю при выходе его из Египта. Облако и теперь явилось и наполнило святилище так, что священники не могли служить. В облаке славы Господь Иисус вознесся на небо, и таким же образом в облаке славы Он явится опять. При явлении такой великой славы шикайны. Соломон продолжал благословлять народ в тот день. Аминь.